Глава 14. Страж лазурного сундука. Открыв глаза, Юля увидела перед собой мерцающий лазурный сундук, возле которого разлегся огромный мохнатый зверь. Он сопел и всхрапывал, и девочка подумала, что сейчас самое время убежать. Но ведь там, за стеной, ее могли подстерегать слуги совы. Так что маленькая пленница очутилась между двух огней, между Сциллой и Харибдой. Но вот звуки, исходящие от меховой горы, стали потихоньку стихать, а под мохнатыми бровями устричного цвета вылупился сперва один глаз голубой, как весеннее небо, а чуть погодя открылся второй. В нем колыхалась зелень морских заливов. Чудище глядело внимательно и участливо, и старалась не шевелиться, чтобы не напугать девочку. И чем дольше смотрела Юля на этот исполинский сток свалявшейся шерсти, тем менее страшным он ей казался. «Будь он голодным, он бы давно меня проглотил, и потом у него такие добрые глаза». Собравшись с духом, девочка встала и решительно подошла к исполину. Мохнатый не спускал с нее печальных глаз, но по-прежнему не шевелился. Юля присела рядом с огромной лапой, достала из кармана фартука перламутровый гребешок и принялась бережно расчесывать густые космы. Чудище довольно замурлыкало, хотя мурлыканье это больше походило на клокотание просыпающегося гейзера. Совершив свой маленький парикмахерский подвиг, девочка со всех сторон обошла мохнатого и осталась вполне довольна своей работой. Гладко вычесанная морда зверя расплывалась в широченной улыбке, и теперь он был похож на гигантского чеширского кота. Пока девочка приводила в порядок шубу зверя, они подружились. Сделать это было нетрудно, ведь мохнатый отлично говорил по-человечьи. Юля ничуть не удивилась этому. Многие звери и птицы в городе больших фонарей знали язык людей. «Ты, наверное, здорово проголодалась, малявка!» — громово промурлыкал зверь. «Просто умираю с голода», — призналась Юля. Мохнатый поманил ее лапой в просторный грот, в углу которого плескался океан, нырнул под воду и вскоре появился с целой охапкой устриц и морской капусты. «Угощайся, мой маленький друг! Это очень вкусно! А пока ты подкрепляешься, я и сам отобедаю». Он вновь занырнул и долго не появлялся на поверхности, а когда, наконец, выбрался из воды, то довольно похлопал себя по брюху. «Ну и наелся я, кажись, до отвала». Попив из прозрачного ключа, что вытекал прямо из скалы, девочка пристроилась возле теплого бока мохнатого, закуталась в длинную мягкую шерсть и с головой утонула в этой меховой пещере. И пока она там согревалась, великан поведал ей свою историю. Много-много лет назад один волшебник спрятал под землей свой сундук. Оберегать его был приставлен вольный океанский зверь, мохнатый. Что хранилось внутри, он не знал, но был обязан стеречь клад до возвращения хозяина. Мохнатый часто мечтал о том дне, когда он вновь обретет свободу, но волшебник все не появлялся. Отпирался лазурный сундук при помощи волшебного посоха. Этот посох обладал разными магическими свойствами и мог в руках добрых людей творить добрые дела, а в руках злых — злые. Сова Брынза утащила этот ключ от сундука, который в ее лапах почернел и стал вершить темные дела. «Это я во всем виноват», — сокрушался мохнатый. «Это я не уберег волшебный посох. Что я скажу чародею?» «Надо изловить злодейку и отобрать у нее посох», — рассудила Юля. «Только вот сюда она больше не сунется. Она тебя до смерти боится. Ее надо подстеречь в тронозале». «Ты дело говоришь, малявка. Там-то я и возьму ее за цугундер». «Цу? За что?» «Что за что?» «Что такое цугундер?» «Подрастешь, узнаешь», — фыркнул мохнатый. «Но я не могу покинуть свой боевой пост, а отпускать тебя одну не хочу». И друзья решили дожидаться помощи из города. Однако не в характере Юли было сидеть сложа руки. Она должна была что-то предпринять сама. Вот только ничего подходящего в голову не приходило. Неожиданно она услышала слабый писк. «Пинь-пинь, здравствуйте!» Девочка выглянула из-за мохнатого и увидела маленького мышонка. Она протянула руку, и тот доверчиво вскарабкался на ее ладонь. «Откуда ты здесь?» «Я давно прячусь в этой пещере от больших крыс, ведь они такие злые и не раз пытались меня съесть». «Бедняжка, я назову тебя Пинь». «Пинь-пинь-пинь, мне нравится это имя. А раз ты дала мне имя, значит, мы теперь друзья». Юля погладила Пиня. «Ты, наверное, голодный. Чем ты здесь кормишься?» «После обеда в бороде мохнатого всегда застревает немного пищи. А я такой маленький, что мне хватает и одной крошки». «Ты сильно боишься совы Брынзы?» «Все боятся Брынзы. Поговаривают, что она заделась колдуньей. Так оно или не так, я точно не знаю. Но если это правда, то связываться с колдунами рискованно», — резонно заключил Пинь. «Рискованно и даже бесполезно». «Конечно, рискованно. Но не так уж и бесполезно», — заметила Юля. «Главное — отобрать у нее этот посох». «Это невозможно. Сова никогда с ним не расстается, даже когда спит». «Но неужели ничего нельзя придумать?» «Чего-нибудь можно, но ничего дельного в голову не приходит». Пинь задумчиво свернул ухо в трубочку. «Так как же нам поступить?» «Думай, голова, думай!» — постучала себя по лбу Юля. «Пожалуй, тут, как говорит мой папа, все дело в стратегии». «А что такое стратегия?» «Точно не знаю. Что-то связанное с войной и разведкой. Мой папа часто так говорит». «А не сходить ли мне в разведку?» — рубанул хвостом по воздуху мышонок. «Я, конечно, очень боюсь огромных крыс, но хорошо знаю все входы и выходы, и притом я такой маленький, что прошмыгну в любую щель». «Отличная идея. Только прошу тебя, Пинь, будь осторожен, а я буду думать о тебе. Так крепко думать, что у тебя все получится». Когда мышонок вернулся и рассказал, что люди из города попали в каменную западню, отчаяние накрыло Юлю. Ей показалось, что помощи ждать больше неоткуда. И она горько заплакала. Ведь она была всего лишь маленькой девочкой. Но ее быстро убаюкал океанскими колыбельными страж лазурного сундука.